Глава 5. Видно было, что ретирада с Воинова 42 не лишила его аппетита, и он хорошо поужинал, хотя у Нины Трифель еда ожидалась повкуснее. Наверняка крепко спал, пусть даже сон оказался не таким сладким, каким мог быть в постели с Ниной Трифель. Утром, без сомнения, позавтракал, а до того сделал зарядку с гантелями и принял душ. Словом, он был в прекрасной форме, этот сытый датский дог, который стискивал сейчас мой загривок и забирал в жаркую пасть все больше меня. И уверенно ждал, когда помоечник не удержится на дрожащих от напряжения лапах и повалится униженно визжа. Но хрен ему, я держался. Хотя сутки не ел, спал всего ничего, целый день ждал, не присев у двери аудитории, потому что вызывали не по алфавиту, а по принципу «кто раньше пришел». А я пришел последним. Вскочил в 8, успел сполоснуть лицо, выпить глоток горьковатой маслянистой ленинградской воды и поспеть последним. От Нины Трифель ушел около 5. Провожая меня по длинному коридору, она часто зевала и говорила торопливым шепотом. «Дура я, надо было пораньше тебя отпустить. Обязательно поспи и поешь, поезжай часам к 12, успеешь. Переселишься, поедем к моим на Васильевский. Позвоню им пораньше, скажу, что приеду с женихом. Мамулька, конечно, решит, что с Дмитрием возликует. Ах, слушай, ведь все при нем, 27, а уже доцент, докторская на выходе, академиком станет. Но почему от него постоянно несет говнецом? Папа даже анекдот вспомнил про кучу навоза посреди соснового бора. Он у меня самый умный контрик в мире. В смысле, не контрреволюционер, а контр-адмирал. Ах, ты ему понравишься, не волнуйся, только держись. Он тебя усадит водку с ним пить. Это у него тест для моих женихов. Ты водку пить умеешь? Нет, конечно. Что я, курица, спрашиваю у желторотика? Ладно, я тебя прямо на пороге сливочным маслом накормлю, или лучше селедочным. И жирный борщ сварю. Ах! Дмитрий подвыпил и ну горцевать. А как ускакал, с собой довольный контрик постановил: говнюк. Мамуля в слезы, а я хохочу. Только не ревнуй. Ты же Гомер, а не Шекспир. В смысле, не Мавр. Ах, я Дмитрия быстренько отошью, отпарю. Он отпорится, не верю, что любит. Относится ко мне как честолюбивый астроном к новой комете. Раз мелькнуло в поле видимости, значит, назовут его именем. Галилей недоделанный. Галей. Все равно недоделанный, ах. Но на экзамене подстрахует, не волнуйся. Еще чего не хватало, волноваться. Я физику запросто сдам, хоть самому копиться, если даже 3 ночи спать не буду. Ой, какой невозможный хвостун. Ладно, ладно, сдашь, ты ведь гений. Все пьедесталы твои, ах. Как это? Я, значит, на пьедестале, а ты внизу? Уговорил, чтобы быть наверху, сяду тебе на шею. Второй экзаменатор, плотненькая кудлатка, отпустив предпоследнего сдававшего, засуетилась. Так я пойду, Дмитрий Елизарович, сами с этим юношей справитесь. Все равно ведь сегодня ваше слово решающее. «Справлюсь», — охотно согласился Елизарч. «Идите, конечно». Уже в дверях, будто почувствовав неладное, притормозила. «Дмитрий Елизарч, вы с ним помягче, смотрите, какой худенький. А может, мне побыть еще немного, пусть хотя бы начнет? Молодой человек, вы готовы?» «Нет», — соврал я, — «еще задачку не решил». Не имел права сделать так, чтобы она осталась. Вышло бы, что я, истый троянец, прячусь за женщину. А ведь в грядущем бою биться придется не только за себя, но и за Нину Трифель, и за Контрика, и даже за Маман, по глупости своей бабьи, не распознавшей говнистости этого ахейца. «Вот видите, — подхватил ахеец, — не стоит вам ждать. Сами же сказали, через 4 часа ваши с югов возвращаются, а ужин не готов, идите». Конечно же, он заранее просмотрел списки группы, пользуясь правом председателя комиссии формировать двойки экзаменаторов и тасовать их по аудиториям, назначил себя именно в эту. И в пару выбрал кудлатку, которая с порога поди объявила всем-всем-всем, что рвется к плите, предвидел расчетливый ахеец, что я не успею занять очередь пораньше, все предвидел. И вот уже полчаса гнул меня к земле, но я держался. Помоечник, защитник, троянец. А вот этого он не предвидел, и сквозь его холодно-язвительный петербургский снобизм все чаще прорывалось удивление психиатра, ожидавшего увидеть дебила, но обнаружившего не более чем неврастенника. Еще раз повертел исписанные мною листы. «А как мы тут задачку обмозговали?» «Да, по-папуасски обмозговали. Откуда возникает потенциальная энергия?» «Из кулоновской силы, разумеется. Подробнее». «Разве не очевидно без подробностей?» «Отвечайте на мои вопросы. Это устный экзамен, и из того, что вы написали наобум несколько формул, никоим образом не следует, будто задача решена. Вам все понятно, гражданин гений?» «Как он догадался, что только этим меня и можно пробить? Как сумел воспроизвести не только фразу, но и интонацию вертухая, с которой тот заканчивал свои разносы, свои допросы? Вам все понятно, гражданин гений? Ведь я же выдерживал гнев прямо, даже намеренно дерзил ему, нарываясь на тяжелый взгляд, тогда почему съеживался, стоило вертухаю лишь сделать вид, что готов приступить к допросу? Может, потому что Приам гневался искренне, а вертухай, никогда не выходя за рамки спокойного профессионализма знаменитого парижского палача Сансона, безошибочно раздражал именно те нервные волокна, которые наилучше проводят сигналы паники? Меня он пальцем ни разу не тронул. Мучил мать, назначив ее навсегда виновной в той брезгливой нелюбви, что всегда была между ним, почетным чекистом-орденоносцем, и мною, не перенявшим ни единой черточки его крупнопористого лица, ни структуры, вернее, бесструктурье тела, пребывающего в состоянии густой мучнистой взвеси, тела, у которого контуры возникали лишь в границах тяжелых, нарочито тесных костюмов и еще более тесного парадного мундира. Кому, как не мне, понятно, почему арестанты, готовые выдержать любую пытку, ломаются, стоит им пригрозить расправой над близкими. Расчет ахейцев безошибочен. Пусть жертва сама решает, стать ли источником муки для любимых или покориться тому, кто в данную минуту вовсе не палач, а так, хорошо отрегулированный безмен судьбы, хорошо прорисованный дорожный указатель. Налево пойдешь, направо пойдешь. Презрительная гражданин-гений мгновенно соединила Елизарыча с вертухаем, сделала густую взвесь ахейского мира еще гуще. Их разного кроя одежды превратились в единообразно блестящие доспехи и поножи Агамемнона, Аякса, Одиссея и в черные корпуса красивых строем кораблей, сбившихся в победную стаю. Я бы выдержал экзамен по физике у Капицы, Нильса Бора, Эйнштейна, будь он жив, но любой экзамен, принимаемый вертухаем, превращался в допрос и мог закончиться только одним – «Скорее, скорее, голову под подушку, чтобы не слышать молчания матери и бесконечно повторяемый вопрос отца, так в кого же уродился этот урод?» Суетливо спрятал паспорт, поползал, разыскивая упавший под стол колпачок авторучки, и почти убежал с экзаменационным листом, в который Елизарыч, довольный внезапно нагрянувшей победой, вывел «удовол». Вечером уехал в Москву, успел сдать документы в ФИСХИМ и позвонил Нине Трифель. Она ревела, ругала себя и меня за бессонную ночь, умоляла перед экзаменами выспаться и есть, и поступить во что бы то ни стало, поступить, чтобы доказать этому говнюку, который, оказывается, поклялся, будто оказал максимум возможной помощи. Так вот и поклялся, максимум возможной. Я тоже поклялся, поступлю, и ничего об экзамене в политехе не рассказал, потому что пришлось бы рассказать обо всем, а это было тошно. В физхиме все складывалось чудесно. Экзамены принимали веселые люди, которые после каждого толкового ответа становились все более простецкими. Сегодня из моих почти 60 они кажутся мне юнцами, упоенными хорошей физикой, хорошими спектаклями, хорошими песнями Акуджавы, да мало ли чем еще хорошим. Куда их раскидало, на хлеба каких нездешних университетов, или доживают свое в ветшающих здешних, пописывают отвратительно серые статьи, репетиторствуют, торопливо сшибают взятки и гадают, были ли те времена по-настоящему теми временами, или яркость их ярка лишь в сравнении с размытыми красками нынешних. Сдавая документы в приемную комиссию, познакомился с Мирончиком, Мироном Розенфарбом из Черновцов, и обнаружилось невероятное совпадение качества наших мозгов и скорости мышления. Тогда еще не практиковалась сцепка двух электровозов в голове сверхтяжелых составов, но мы с Мирончиком стали бы ее совершенным аналогом, прообразом и предсутью, если под составом иметь в виду физику. Мы одинаково самозабвенно мечтали об управляемом термояде, одинаково далеко убежали от школьных учебников, одними и теми же словами рассуждали о модных теориях. В общем, к знаменитым парам Марии Складовская, Пьер Кюри, Ли, Янг, Крик, Уотсон обречена была прибавиться наша, Меркушев, Розенфарб. Яркий бы получился дуэт, яркий даже визуально, как традиционная связка коверных. Я – оглобля жерть, Мирончик – утешительный плюшевый мишка с идеально круглыми глазками-пуговками и трогательной полуулыбкой, в которой читалось, тем не менее, настойчивое «Оставили бы вы все меня в покое». Но к любому физическому термину, закону, формуле он относился, как Акакий Акакиевич, к любимым буковкам, произносил их ласково почмокивая, словно целовал, выпуская из дому выводок славных своих деток. «Ах, были бы только здоровы! Ведь на улице столько машин, а в школе столько микробов!» Мы набрали одинаково высокие баллы, оставалось пройти собеседование. Его вызвали раньше, и вышел он слегка помятым, насколько может быть помят тугой плюшевый мишка. Они дали задачу. Два абсолютно одинаковых шара, но один лежит на теплонепроницаемой, недеформируемой поверхности, а другой подвешен на теплонепроницаемой, недеформируемой нити. Нагреваются до тех пор, пока их температура не повысится на 1 градус. Понадобится ли для этого одинаковое количество тепла? Удивительно, но, повторяя условия задачи, рассказывая свое решение, он причмокивал от любви и нежности даже громче обычного. «Здорово!» — восхитился я. «Молодец!» А сказали, что бред, и смешно развел руками пригоршнями вверх, как будто подставил их под сыплющиеся с неба неприятности. «Меня, наверное, не примут». «Кто сказал? Как это не примут?» Ответить не успел, вызвали меня. За столом сидело четверо, трое молодых простецких, один посолиднее, посуровее, похожий на стражу у заветных ворот. Как я позже сообразил, декан. Он пролистал мое личное дело и тоже стал простецким. «Игорь Меркушев. Не догонишь. Золотая медаль, 19 баллов. Призер несчетного множества олимпиад, в том числе нашей. Ну что, будем мучить изможденного коллегу или отпустим отъедаться и отсыпаться?» Молодые рассмеялись, а я спросил, что Мирончик сделал неправильно. Молодые по инерции еще смеялись, но декан поразительно быстро опять стал стражником. «Какое это имеет отношение к вашему поступлению?» «Задачу о нагревании шаров Мирон Розенфарб, он заходил минут 5 назад, решил правильно, а вы сказали, что нет. Почему?» Молодые, убрав смех, уставились в окно. Декан же вырос до начальника караула. «Задача о нагревании шаров была решена в корне неверно. Но это проблема Мирона Розенфарба. Вы, именно вы, хотите у нас учиться?» «Конечно, хотел, еще как хотел. Но стерпеть беспардонное, без малейшей фантазии вранье, когда правильное объявляется неправильным, признать, что посредственности ахейская взвесь водянисто-мучнистая, как тело вертухая, имеют право заполонить огромную страну, мою же, черт возьми, страну. Плевать на фиоритуры морально-аморально, невыносимо было другое, совсем уже смрадно-ахейское, невыносимо было явленное так грубо и зримо пренебрежение честностью, даже минимальной, хотя бы в рамках элементарной логики, хотя бы в столбцах таблицы умножения. Объявить правильное неправильным. Значит, отрицать самый скудный набор неоспоримых «да» и безусловных «нет» этих несущих конструкций любой цивилизации. Троянцы засомневались в неоспоримом. Да, ахейцы — враги. Троянцы отвергли безусловное. Нет, от врагов дары не принимают. И трое погибло. Конечно, тогда в физхиме так четко и категорично я думать не мог, но полузадушенный питерским догом понимал, из аудитории политеха я выпал с слабаком, размазанный размазней и все же не ахиянином. Полузадушенный питерским догом понимал, нужно насущно, необходимо поступить в физхим, хотя бы потому, что поклялся Нине Трифель. Потом нужно стать знаменитым физиком, великим физиком. Потом, а прямо сейчас стать Ахейниным, сказал. Мирон Розенфарб решил задачу правильно. Вышел, ушел, дошел до общаги, где Мирончик покорно собирал вещи. Проводив его в чертовы Черновцы, поплакав на Киевском вокзале, рванулся на Павелецкий, и собственной остойчивости мне не хватило. Если б не Гектор, Гарун бежал быстрее Лани, и было ли в моем бегстве от физики Янины Трифель что-то кроме паники, не знаю, до сих пор не знаю. Помню только, что на вопрос Приама, почему ты не поступил, ответил, не захотел, там ахейцы. А на его вопль, а теперь ты что, нашел другую Трою в каком-то сраном мединституте? Либо на следующий год поступишь в физхим, либо не переступишь порог моего дома, переспросил. Именно так, только так, рявкнул Приам. Гораздо позже узнал, что Гектор все ему пересказал, и замечательный наш старый дурак накатал письмо в ЦК, что именно мне суждено дать родине управляемый термояд, что Розенфарб решил задачу правильно, а председатель комиссии — гад, разрушающий советскую науку, что как коммунист, прошедший фронт и Семипалатинский полигон, он требует передо мной и Мирончиком извиниться и немедленно зачислить нас в физхим. В школу заявилась комиссия горкома партии. Педагоги во главе с борцом, олицетворением гордой славы советского спорта, своего директора бестрепетно сдали и прямо уволили. Преподавал в вечерней школе, репетиторствовал. Что ж, в недогоне же издавна научились уничтожать, памятно для окружающих и неприметно для дальних. Хорошо, хоть Галину Леонидовну не тронули. В любом человеке есть немалый потенциал безумия. Мой показал себя вскоре после возвращения, когда Вертухай в очередной раз бил мать и шипел, в кого он такой недоделанный, на зэков налюбовалась или дала ненароком самому дохлому, дал ему по роже и уверился вдруг, что не может эта мразь быть моим отцом. И следом трансцендентная Мандельштам. Ведь не на пустом же месте, говорил я себе, возникли гулаговские легенды, будто видели его гораздо позднее, декабря 38-го, то ли на Колыме, то ли на Сахалине, бормочущим то ли Гомера, то ли свое. И все никак он не умирал и раздражал тех, кого раздражать опасно, а потому попал, говорил я себе осенью 46-го, в тот лагерь, где начальствовал Вертухай, считавшийся среди синефуражечных редкостно исполнительным товарищем. Ревность раскаляла его нутро до жара крематорской печи, он потел даже на морозе, и пот пах тошнотно-сладковато, как обугливающаяся плоть. Но мать, говорил я себе, забитая немахонькими оплывшими кулачками, Вертухай предпочитал валить ее и пинать, как неумеха-футболист пыром, совершила единственный в своей жизни поступок. Просто накормила высохшего, замерзающего зэка, просто согрела, просто зачала. Получив по роже, он испугался, и я стал свободен. Ушел из четырехкомнатной генеральской квартиры, увел мать, снял комнату в развалюхе и поступил вместе с Гектором в медицинский. Работал сначала копачом на кладбище, потом санитаром в морге. И заменил Андреич клеймо Вертухая на Осипович. Фамилию менять не стал. Пусть существование, хоть и в отдалении Игоря Осиповича Меркушева, скребет его крематорское нутро. Нина Трифель, прости меня за то, что нарушил клятву, за то, что, позвонив тебе из Москвы, кричал, эти ахейские гниды, почему они не взяли Мирончика? А ты шептала, дурачок, ты ничего не понимаешь. Причем здесь ахейцы и троянцы. Дело же совсем в другом. Вернись, тебя простят, примут. А я кричал, не смей мне такое предлагать. И бросал трубку. Через минуту опять звонил, но слышали мы друг друга все хуже и хуже. Нина Трифель, если быть совсем честным, а уже нет смысла быть другим. Я просто боюсь признаться самому себе, что пишу для тебя. Нет, не пишу, шепчу под твоим окном, балконом, террасой, в доме, неизвестно где расположенном. Или у могилы, не знаю, где выкопанной. Знаешь, я возненавидел шепот, и чиновный люд, особенно людоедской моей придумкой, считает запрет шептаться. Никогда и никому не говорил я люблю тебя. И сейчас не скажу, не умею произносить слова неточного смысла. Любил черный виноград, любил Нину Трифель, это разные любил. Если да, то насколько и в чем, не мог без него или тебя жить, мог. Только о тебе или о нем мечтал? Нет. Хотел бы в свою последнюю минуту увидеть тебя или придавить губами плотную, как плоть соска, виноградинку? Не знаю. Я не оскорблю тебя неточным по смыслу «любил». Но, Нина Трифель, я был с тобой сплетен. Я был тобою перевит.